Должен вам заявить, что лучшим проявлением заботы со стороны правительства о своих подданных, населяющих северные районы, было бы ограждение их от грабителей в лице торговцев и всякого рода скупщиков пушнины. Чем меньше чукчи и эскимосы будут общаться с белыми, тем для них будет лучше. Я знаю, что Аляска была продана вашим правительством Соединенным Штатам Америки. Некоторое время я жил там и видел эскимосов, которые вместе с собаками копались в отбросах на окраинах городов. Я с ужасом думаю, что будет с этими людьми, если и Чукотку постигнет участь Аляски. «Мистер Макленнон», — ответил Джону капитан, — «мы понимаем ваше волнение, но оно преувеличено. Прежде чем до Чукотки дойдет какая-нибудь цивилизация, пройдет не меньше столетия. Что же касается охраны государственной границы, то со следующего года намечено крейсирование военного корвета для охраны территориальных вод. Некоторое время тому назад предполагалось проведение Транссибирской телеграфной линии через Берингов пролив на американский материк. Но с успешным завершением прокладки трансатлантического кабеля надобность в этом отпала. И эта оконечность Азии, кроме научного интереса, других помыслов не возбуждает. Так что будьте спокойны и живите той жизнью, которую избрали». В последних словах капитана прозвучала ирония, которая начисто исчезла в переводе на чукотский для Орво. Капитан спросил Джона, в чем он нуждается. «Благодарю вас», — ответил Джон. «Я обеспечен всем, что мне нужно. Но если вы будете так любезны, я бы попросил у вас немного гвоздей». «Мы пошлем шлюпку с гвоздями», — сказал капитан и сердечно попрощался с Орво и Джоном. К вечеру обещанная шлюпка приплыла к берегу. Матросы принесли к яранге Джона 3 ящика гвоздей, зерновой кофе, 4 20-фунтовых мешка муки, мешок сахару и множество разных нужных мелочей, при виде которых Джон удивился, как ему удалось до сих пор обходиться без них. Здесь были молоток, пила, мыло, фланелевые матросские рубахи, отрезы яркого ситца, явно предназначенные Пыльмал, и даже несколько шерстяных одеял. К подаркам было приложено письмо капитана Вайгача. «Уважаемый мистер Макленнон, прошу вас принять эти подарки от имени русской гидрографической экспедиции и от меня лично. Мы сделали бы для вас больше, но возможности наши ограничены. Делимся с вами тем, что имеем, и надеемся, что те скромные вещи, которые мы посылаем, окажутся вам полезными. Благодарю за приятное общество и надеюсь встретиться с вами еще раз. Капитан ледокольного парохода Вайгач». Джон прочитал письмо и написал ответ капитану, где благодарил за щедрость и выражал готовность всегда оказывать помощь русским морякам, если им случится оказаться у берегов Энмана. Больше всех подарком была рада Пыльмал. Она носилась от мешка с сахаром к отрезам яркого ситца, примеряла их на себя, ворошила табачные листья, нюхала плитки чаю и говорила Джону: Этакое богатство!